пошли с Ломом искать снаряжение. Весь Сидней насквозь прошли, ничего подходящего. В одной лавочке нашли хлысты, да тонкие. В другой нам полицейские дубинки предложили. Ну, дайте мне как-то не по руке. А дело уже к ночи, луна светит. Этакие таинственные тени ложатся вдоль дороги. Я уже отчаялся, где тут искать? Разве сучьев наломать? И вот видим сад с высокой оградой, и за оградой различные деревья. Лом меня подсадил, перелезли, идем меж кустов. Вдруг, смотрю, крадется негр, верзила, и под мышкой тащит целый ворох палок для гольфа, точь-в-точь такие, как в руководстве показаны. «Эй, любезный, — кричу я, — не уступите ли мне свой спортинвентарь?» Но он либо не понял, либо от неожиданности только гикнул страшным голосом, схватил дубинку, взмахнул над головой и на нас. Я, скажу, не стыдясь, испугался. Но тут Лом выручил, сгреб его в охапку и зашвырнул на дерево. Пока он слезал, я подобрал эти палки, рассматриваю, вижу точь-точь, как в руководстве изображены. А работа какая! Я, знаете, просто размечтался, глядя. Да тут Лом меня вывел из задумчивости. «Пошли, — говорит Кристофор Бонифатьевич, — домой, а то что-то сыро здесь, как бы не простудились». Ну, перелезли снова через ограду, вышли, вернулись на судно. Я успокоился, костюмчик есть, клюшки есть, теперь один мальчик остался. Да вот совесть еще несколько неспокойна. Неудобно человека ни с того ни с сего так обездоливать. Но, с другой стороны, он сам перво напал. Да и клюшки эти мне всего на денек нужны, в аренду, так сказать. Словом, с инвентарем дело кое-как утряслось. А с мальчиком еще лучше уладилось. Утром, чем свет, слышу, кто-то зовет смиренным голосом. «Масса капитан, а, масса капитан?» Я выглянул. «Я, — говорю, — капитан, заходите, чем могу служить?» И вижу, приятель, вчерашний японец, собственной персоной, но уже под видом чернокожего. Я-то его маскировку видел, а то бы и не узнал, до того он ловко свою наружность обработал. Прическа перманент под каракуль, физиономия до блеска начищена, на ногах соломенные тапочки и ситцевые брюки в полоску. «Вам, — говорит масса, — капитан, я слышал, негр-матрос нужен». «Да, — говорю, — нужен, только не матрос, а бой для гольфа. Вот тебе клюшки, забирай, да пойдем». «Пошли». Капитан Порт меня уже ждал. Уселись мы с ним в машину, проехали сейчас. «Ну, — говорит мой партнер, — начнем, пожалуй. Уж вы, надеюсь, как джентльмен, не обманете меня в счете». Он уложил свой мячик в ямку, размахнулся, ударил. Ударил и я. У него прямо пошло, а у меня в сторону, ну, и загнал я свой мяч к черту на рога. Кругом кусты, овраги, буераки, местность, что и говорить, живописная, однако сильно пересеченная. Негр мой измучился, да и понятно, палки тяжелые, жара, духота, с него под градом в три ручья, и, знаете, весь его грим поплыл. Вакса растаяла, и он уже не на негра, а на зебру стал похож. Вся физиономия желтая с черным в полоску. Устал и я, признаться, и вот вижу, ручей течет, а там ручьи — редкость. Давай-ка, говорю, вот здесь отдохнем, побеседуем. Тебя звать-то как? Том, масса капитан. Дядя Том, значит. Ну-ну. Пойдем-ка, дядя Том, умоемся. Ой, нет, масса, умываться мне нельзя, табу. А, говорю, ну раз табу, как хочешь. А то бы умылся, смотри-ка ты весь... Полинял. Не нужно мне это было говорить, да уж сорвалось, не воротишь. А он промолчал, только глазами сверкнул и уселся, будто палки перекладывать. А я к ручью. Вода холодная, чистая, хрусталь. Освежаюсь, фыркаю, как бегемот. Потом обернулся, смотрю, он крадется, и самая тяжелая дубинка в руке. Я было крикнул на него, да вижу, поздно. Он, знаете, размахнулся и в меня этой дубинкой. Попал бы и череп долой. Но я не растерялся, бултых в воду. Потом выглянул, вижу, он стоит, зубы оскалил, глаза горят, как у тигра, вот-вот бросится. Вдруг что-то сверху, хлоп его по прическе. Он так и сел. Я подбегаю, ищу избавителя, нет никого, только дубинка эта лежит. Поднял я ее, осмотрел, вижу, вместо фирменной марки на ней туземный святой изображен. Но тут я понял. Вместо клюшек для гольфа я вчера бумеранги у папуаса отобрал. А бумеранг, знаете, какое оружие? Им без промаху надо бить. а промахнулся, смотри в оба, а то вернется и как раз вот так хлопнет по черепу. Да,